Даже жрецы взяли ракушки и подули в них. Ву-у-у. Внезапно из воды показалась гигантская драконья голова, а следом за ней вторая, третья, четвертая, пятая. Издалека казалось, будто посреди океана вдруг поднялся остров. У этого существа было несколько голов, каждая размером с поезд. Две из них оставались под водой, пока оно продолжало двигаться с огромной скоростью. Вокруг него поднялась волна, но это не было похоже на способность, скорее эффект физической силы. В атаку! Взревела жрица с жестокой улыбкой, поднимая трезубец. За сокровища богини морей! Кру-у-у! Раздался рев. Корабль-призрак всплыл из-под воды и развернулся. Саран планировал сбежать, но теперь стоял на носу корабля с героическим видом. Он воскликнул: «Огонь из всех орудий! Потопим корабли врагов!» Затем он стер пот со лба и пробормотал: «Боже, почему они раньше не сказали, что собираются призвать эту штуку? Если бы знал, то и не подумал бы сбегать». Глава 206. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 206. Глубоководные гиганты. Саран не боялся смерти, но умирать просто так он не собирался. Будь это просто легендарный противник, он бы сразился с ним в форме потрошителя, но сын Дагона, потомок владыки демонов, совершенно другой уровень. Более того, они сражались на его территории. Даже полулегендарный глубоководный монстр в воде по силе как легендарный. Раз эту тварь не могла убить сама инкарнация богини морей, Саран не имел ни шанса. Но к его удивлению, жрица призвала чистокровного девятиглавого змея. Это чудовище невероятной силы. Легенды о девятиглавых змеях известны по всей мультивселенной. Они считались планарными существами и встречались не только в материальном мире, но и в бездне, элементальных планах, Баатере и много где еще. Их яд невероятно токсичен, а плевок напоминал по силе дыхание дракона. Даже кровь этого существа ядовита, и умрет оно только если отрубить все 9 голов. Где бы ни билась девятиглавая змея, территория превращалась в мертвое болото. Эти существа опаснее драконов. В мире существовало 3 типа глубоководных гигантов. Первый – монстр-щупалец, вроде Дагона, короля морей. Второй – существа со множеством голов, правителем которых была Гидра, мать всех девятиглавых змей. Гидра – особое полубожественное существо. Не имея божественного титула, она служила богине морей и жила не в материальном плане, а в ее королевстве. И последний, третий тип. Сарану нравилось называть их динозавры. Эти глубоководные чудовища наиболее опасны и могущественны. Самого сильного игроки прозвали Годзилла, но в этом мире их всех звали Исчадия. И это название было им к лицу. За континентом существовал бог по имени Отец Динозавров. Когда-то он даже сражался с лордом Штормов и пытался создать собственного сына, но в отличие от смертных сынов страха, хотел воспользоваться помощью богини. Из союза двух богов сразу рождаются боги. Однако на такие союзы накладывались ограничения мира, и потому подобные младенцы легко умирали, а после смерти превращались в исчадия. Так и рождались динозавры. Саран вернулся в бой, но не планировал приближаться к сыну Дагона. Он бы никогда не стал участвовать в бою с полубожественными морскими чудовищами, поэтому приказал атаковать сбегающих пиратов. Появление девятиглавой змеи отвлекло сына Дагона, поэтому все его щупальца атаковали монстра своего уровня. Даже жрица не желала вмешиваться в их бой. Ее боевой корабль был уничтожен, поэтому она подплыла к голосу мертвеца и забралась на палубу. «Кешару сразиться с сыном Дагона», — сказала она, пристально посмотрев на Сарана. «Мы должны остаться и захватить жертвы для богини морей». На самом деле она взяла с собой Кешару благодаря замечанию Сарана о том, что к бою может присоединиться черный дракон, и сейчас определенно не жалела об этом. Оборотни-акулы были хороши в морских сражениях, но топить корабли им было трудно, поэтому корабль-призрак распахнул свои черные паруса и быстро пришел в движение, словно стрела, выпущенная по следу сбегающих пиратов лорда Штормов. Девятиглавая змея, тем временем, вцепилась зубами в щупальца сына Дагона. Его кровь тоже была ядовита, но для нее она была словно деликатес. 6 голос разрывали щупальца на поверхности, в то время как 3 атаковали под водой. От них расходились гигантские волны. Сражение между двух гигантских монстров поднимало многометровые волны, как если бы во все стороны от них двигались водные стены размером с дома. Неожиданно одну тигровую акулу щупальца сына Дагона выбросило на высоту не меньше 100 метров. Ее пассажиры, оборотни акулы, должны были пройти испытание телосложения, чтобы не разбиться насмерть о воду. Оба гиганта нырнули под воду, что уже начало окрашиваться в черно-красные цвета. Куски порванной плоти превышали по размерам обломки кораблей. Оборотни акулы и тигровые акулы начали гнить на глазах, коснувшись крови чудовищ. «Стой!» — крикнула жрица, закрывшая глаза. Она что-то чувствовала. «Там, нужно потопить этот корабль, великий водоворот, дарованное божественное заклинание». Прозвучали слова на странном океаническом языке, жрица прочитала проклятие, а в следующее мгновение морская вода начала вращаться, формируя гигантский водоворот, захвативший в себя все ближайшие корабли. Многие сильные пираты просто спрыгнули с обреченных кораблей и поплыли брасом. Водоворот оказался столь сильным, что даже корабль-призрак начала затягивать в него. Огонь, огонь. В глазах Сарана не было страха, он сразу понял, что это божественное заклинание богини морей. Остальным кораблям конец, если они затонут, но корабль-призрак мог свободно всплывать и тонуть. Бум, бум, бум. Корабельные орудия дали залп. С жутким треском мачта одного из кораблей сломалась, в большую дыру на корме уже заливалась вода, разрывающая корабль на части. Сильные пираты просто бросили судно. Сплуш. Сирена вдруг и сама спрыгнула в воду, словно на этом тонущем корабле было что-то очень важное. Хотя Саран был заинтересован в убийстве пиратов, ему было любопытно, что такое важное нашла Сирена, поэтому он бесшумно отправился за ней. Сражение уже практически закончилось. Те, кто могли сбежать, давно сбежали, утащив с собой все, что могли. Чародеи сбежали еще когда увидели сына Дагона, вокруг остались только слабаки. Кому достанется основное сокровище определяло сражение между сыном Дагона и девятиглавой змеей, остальные не более чем зрители. Саран был спокоен. С появления в этом мире не первый раз он оказывался в стороне. Если он не будет развиваться достаточно быстро, то скоро ему не будет хватать сил даже для зрительских мест. Странно, водоворот был очень мощным, но под водой он почти не ощущался. Может, дело в том, что это было не природное явление, а божественное заклинание. Саран заметил, как жрица плывет к обломкам корабля и поплыл за ней, как вдруг почувствовал притяжение, что-то страстно желало оказаться в его руках. Нашел. Саран поймал коробку, вырванную из корабля водоворотом. Внутри была золотая скульптура по толщине, как человеческое бедро. Чем-то она напоминала кость. Стоп, нет, это и есть кость. Саран еще раз осмотрел жуткую золотую кость. Она напоминала фалангу пальца ноги, но у какого существа может быть такая гигантская кость в стопе? Когда он коснулся ее, то перед его глазами появились строки информации. Обнаружены неизвестные божественные останки. Активация способности поглощения божественности. Вы получили один божественность. Вы получили один божественность. Вы получили один божественность. Глава 207. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 207. Поднять паруса. Что это? Он получил сразу 3 очка божественности за раз, а вслед за этим кость потеряла свое свечение, как если бы теперь была сделана из обычного золота. Саран никогда раньше подобного не видел, но догадался, что это имеет какое-то отношение к богам. Он получил столько же очков божественности, сколько из-за убийства сына страха. Неужели останки божественного существа? Саран аккуратно провел по кости пальцем. Нет, просто останками это быть не может. Как мог кусочек стопы дать сразу 3 божественных очка? И сколько бы тогда дал полный скелет? Алчность. Алчность застлала глаза Сарана. Хотя он поглотил божественность, но ощущал в кости еще какую-то силу, которую пока не мог ни поглотить, ни понять. Однако она была могущественной. Такая чудовищная сила могла принадлежать только богам. Саран попытался убрать кость в свой мешок, но к его удивлению она словно уперлась в упругую невидимую стену. Его многомерный мешок не мог вместить в себя этот материал. Подобная ситуация была очень редкой, потому что многомерные мешки могли вместить практически что угодно. Значит, эта золотая кость одна из самых необычных субстанций мира. Саран попытался еще несколько раз, но ни мешок, ни его перчатки не могли вобрать кость в себя, как если бы подпространство отталкивало ее. Кру-у-у! Раздался чудовищный рев, а вскоре появилась сирена с суровым взглядом. С копьем и скипетром в руках, она посмотрела на Сарана ледяными глазами и сказала: «Человек, отдай это мне. Ты держишь в своих руках пожертвование богини морей». Ее тон был очень агрессивным, в случае отказа она явно собиралась атаковать его. Саран очень не хотел повиноваться, но протянул кость ей на вытянутых руках. «Я как раз хотел отдать это вам, «Ваше превосходство!» Жрица удовлетворенно улыбнулась и приняла золотую кость, однако, коснувшись ее, разозлилась. Эти торговцы украли часть ее сил. К счастью, хотя бы жертва нашей богини еще внутри. Чертовы идиоты заплатят за это. Как высокоуровневая жрица, она тоже могла видеть божественную энергию. Кроме того, избранным и святым жрецам тоже требовалась божественность. Некоторым из них божества давали 1-2 очка из собственных сил. Сирена, возможно, была одной из таких, раз смогла призвать водоворот таких гигантских размеров. Она даже почувствовала, что с кости пропала божественность, как только коснулась ее. Хорошо еще, что она подумала не на Сарана, а на последователей лорда Штормов. «В этот раз мне повезло», — облегченно подумал про себя Саран. Вряд ли кто-то мог заподозрить убийцу в поглощении божественной энергии. Жрица тоже безуспешно попыталась запихать кость в подпространство, но в итоге пришлось нести ее в руке. Водоворот был огромен, но уже исчез. Всю воду застилали мертвые и полумертвые тела пиратов. Саран не проявлял жалости, он приказал веревкам устроить кровавый пир. С некоторых удавалось собрать не только золотые дералы, но и предметы редкого ранга. Редкость некоторых предметов поражала, он уже нашел немало таких, про которые даже не слышал ни разу. К несчастью, все редкое снаряжение было самого низкого, первого ранга, и ему не попалось ничего лучше кольца спешки. Название предмета: кольцо спешки. Ранг предмета: редкий, 3 ранг. Описание: это выдающееся кольцо, созданное алхимики, зачаровано особыми материалами и содержит в себе силу элементаля ветра. Активировав его, владелец может получить эффект заклинания 3-го уровня спешка, увеличивающего скорость передвижения и атаки на 10 минут. Требования: нет. Эффекты: спешка, раз в день. Хотя это был не слишком мощный предмет, у него было немало достоинств. Так, его не требовалось перезаряжать вручную, оно само восстанавливало заряд ежедневно. Если бы длительность была повыше или заклинание можно было применять несколько раз за день, оно бы считалось легендарным. Немало снаряжения утонуло, но такое Сарану было не добыть. «Поднять паруса», — приказала Сирена, вернувшись на корабль-призрак. «Возвращаемся в храм». Саран был слегка шокирован. 9-главая змея и сын Дагона все еще сражались. Оба глубоководных гиганта могли продолжать сражаться еще не меньше суток. Как можно уходить так рано? Неужели эта кость стоит дороже 100 000 золотых диралов? А мне она сказала, что ее интересуют только деньги для храма, подумал Саран. Словно заметив выражение его лица, она сказала: сына Дагона не победить так просто. Человек, ты отлично поработал сегодня, богиня Мария дарует тебе заслуженную награду. Но сейчас важнее всего доставить жертвы в храм. Сказав это, она использовала заклинание и взяла корабль-призрак под свой контроль. Вся команда «Голоса мертвеца» тут же направилась к кораблю, и вместе они поплыли к храму Марии. Сражение между гигантами продолжало поднимать высокие волны и загрязнять воду. Даже водоросли превращались в труху. Саран молчал. Он не хотел задавать лишних вопросов, потому что его задачей было заплатить за свое лечение. Если не придется больше рисковать, то так даже лучше. С другой стороны, он чувствовал, что его затянули в какую-то авантюру. Богиня Мария явно что-то планировала. Победить в таком сражении без поддержки богов было невозможно. Даже жрица высшего ранга не могла призвать 9-главую змею без разрешения богини, единственного существа, способного поработить такое гигантское чудовище. Саран принялся считать полученный в бою опыт. Он заработал больше 30 000. Не очень много, но и на передовую он не совался ни разу. Если бы убил одного из полулегендарных воинов, то получил бы больше опыта, конечно, но это риск. Почти все стражи Сирены и оборотни акулы его корабля были убиты. Выжили только те, которым очень повезло. Корабль медленно покинул воды раздора. Жрица посмотрела на Сарана с осторожностью и обратилась к оборотням-акулам на океаническом языке. Несколько из них тут же отправились в направлении королевства Нак. Видимо, оставлять затонувшие сокровища в покое они не собирались. Саран сохранял спокойствие. Хотя он заработал не так и много, но мог держать алчность в руках. Вскоре наступил вечер. Саран выпрямился, когда увидел вдали остров. Он посмотрел на жрицу и поклонился, обратившись с просьбой: «Не могли бы мы остановиться у того острова? Мне нужно кое-кого забрать». Жрица нахмурилась. «Кого?» Несколько поколебавшись, Саран ответил: «Женщину. Можно сказать, боевой трофей». Неожиданно жрица растянулась в игривой ухмылке, и ее взгляд вдруг прыгнул к его паху на мгновение. «Хорошо, иди, но возвращайся побыстрее, Долго я ждать не буду. Только когда Саран ушел, на ее губах появилась ухмылка, и она пробормотала: «Женщину, значит?» «Да, самцы людей любят спариваться. Может, я смогу переманить его на свою сторону каким-нибудь более прямым способом. Почти легендарный убийца обязательно поможет храму». Саран осмотрел пустой пляж с разочарованием на лице. Он собирался уйти, как вдруг услышал шаги. Адиль, с развивающимися рыжими волосами, вышла из джунглей с недовольным выражением на лице. Саран улыбнулся, как довольный кот. Глава 208. Перевод на русский. Вжикк. Абыз Доминатион. Власть бездны. Глава 208. Благословение богини Марии. Саран стоял возле входа в главный зал храма Марии и ждал, когда его позовут. Оставив Адиль Изабеллу в гостинице, он планировал получить помощь. Иначе, вдвоем, корабль получить будет очень трудно. Но сирена ушла во внутреннее помещение храма, поэтому стража попросила его подождать. Никто не знал, чем высокоуровневая жрица занимается внутри, но Саран и не хотел узнавать. Чем больше внутренних дел богини Марии ему станет известно, тем труднее будет выпутаться из их секты. Если не хочешь умереть, то лучше не совать нос куда не следует. Спустя некоторое время божественные силы, пронизывающие храм Марии, неожиданно содрогнулись, как если бы по храму прошла ударная волна. Боги получали энергию от своих верующих, после чего образовывали из нее божественную силу. Божественная сила не была исключительно в их руках, часть они отправляли обратно своим верующим, в частности через жрецов. Немалая часть оставалась в храмах, так что любой незаброшенный храм был пропитан божественными силами. Однако божественная сила постепенно рассеивалась. Если главный жрец храма будет заменен менее сильным или снизится количество верующих, то и божественная сила в храме начнет ослабевать. Некоторые храмы даже теряли полученные с таким трудом уровни. Чтобы повысить уровень храма, требовалось не только расширить его территорию, но и получить достаточное количество верующих, а после провести дорогостоящий ритуал. В мире было полно храмов, но больше 90% были низшими. Великих храмов не так и много, почти все они располагались в центрах крупных городов. Ну а величайшие храмы вообще были редчайшими, зато они практически могли заменить башню волшебника. При активации защиты они могли без повреждений перенести даже рой метеоров. Янтарный город отличный тому пример, его сравняли с землей, но храмы даже блеска не потеряли. Не обладая храмы такой чудовищной силой, сражения между богами были бы куда более частыми. Злые боги не стали бы терять ни единой возможности устроить кровавую баню в логове соперников. Однако мир был устроен так, что без мощной армии храм не захватить. А даже если удастся захватить, вряд ли потери будут того стоить. Дрожь божественных сил в храме нарастала, непредсказуемые изменения приближались. Саран не понимал, что происходит, потому что он почти ничего не знал о божественных силах, но все равно чувствовал, как дрожь распространяется в воду под храмом Марии. Словно бы невидимая энергия колебалась во всем порте Тейлан. Не только Саран почувствовал это, стражи храма принялись набожно молиться. Остальные верующие в порте тоже прекратили любые свои дела и принялись за молитву, поддерживая божественные силы храма. Храм Марии засиял невидимым для невооруженных глаз сиянием. Процесс продолжался довольно долго и привлек внимание многих могущественных сил. Сила храма начала показывать признаки прорыва. Если храму Марии порта Тейлан удастся развиться до великого храма, то появится инкарнация богини Марии. Таков процесс с божественного благословения. Такой феномен происходил каждый раз при повышении уровня любого храма, даже при строительстве низшего в него являлось световое духовное свечение, содержащее в себе сознание божества. После улучшения до уровня великого, храм начнет получать особые божественные силы, но самым каноничным было появление статуи божества, содержащей в себе метку божества, что ощущается верующими во время молитв. Боги заняты собственными сражениями, но в зоне островов практически нет великих храмов, поэтому появление нового должно привлечь их внимание. Бесчетные последователи богини Марии начали стекаться к храму. Спустя еще какое-то время из дверей вышла сирена. Саран был слегка озадачен, потому что теперь ощущал в ней легкое божественное дыхание, как у избранной. Но, конечно, до такого уровня этой жрицы еще далеко. Видимо, она просто получила благословение своей богини благодаря этой церемонии жертвоприношения. Благословение – одна из основных наград верующим. Она вышла на платформу перед храмом и провела взглядом по собравшимся верующим, после чего сказала Сарану: «Человек, иди за мной». Саран поклонился и последовал за ней. «Ты очень хорошо себя показал», — сказала она, остановившись у статуи богини и подняв скипетр жрицы морей. Странным, но притягательным голосом сирена продолжила. «Ты наказал предателей и показал их кровью последствия предательства богини. Ты доказал свою верность и заслужил награду». Сирена медленно подошла к Сарану и подняла ладонь на колено. Его лицо не выражало эмоций, но в сердце он колебался. Через секунду размышлений Саран встал на одно колено перед статуей богини морей. Не первый раз он проходил через настоящую церемонию божественного благословения. Чтобы получить милость богов, сперва нужно доказать свою скромность, верность и ценность. Боги не разбрасывались подарками, он до сих пор поражался благословению Девы Неудачи. Эта таинственная женщина точно была ее инкарнацией, которую ему просто повезло встретить и заинтересовать. Боги и их жрецы обычно похожи, как внешне, так и характером. «Хорошо». Сирена протянула руку и положила ее на лоб Сарана. Тихим голосом она продолжила. «Человек, ты доказал свою ценность и силу, защитив репутацию богини морей. Это поступок, заслуживающий уважения и награды». Она легко прикоснулась скипетром к его плечу, после чего нагнулась и поцеловала Сарана в лоб. Использовав океанический язык, она произнесла: «Я благословляю тебя от лица богини морей, да не будут тебя замечать морские чудовища. Пускай богиня морей защитит тебя, и пусть море станет твоим домом. Волны и шторма станут твоими слугами. Богиня морей дарует тебе свое покровительство и право повелевать ее подданными». Божественная сила начала формироваться вокруг него. Тело Сарана будто окружил синий ореол. Статуя богини морей будто открыла свои глаза, опустил взгляд на Сарана, после чего видение растворилось как в воде. Такой была сила богов. С этого момента Саран стал признанным благодетелем богини морей, и пока он не будет нападать на ее подданных, сирен, оборотней, акул и прочих океанических существ, они не будут нападать ни на него, ни на его товарищей. Более того, он получил возможность общаться и торговать с этими существами, потому что благодаря благословению его статус сравнялся с таковым у жрецов храма морей. От такой награды было трудно отказаться, особенно Сарану, желающему основаться в островах. Сияние божественных сил медленно рассеялось, перед его глазами возникли строки. «Благословение богини морей – уникальная способность. Вы получили благословение богини морей за свои заслуги. С этого момента ваши шансы встретить опасность в океане значительно снижены. Шторма, опасные волны, водовороты и свирепые морские существа будут обходить вас и ваш флот стороной. Вы получили возможность торговать с существами, исповедующими веру богини морей. С этого момента многие морские существа, включая морских монстров, будут относиться к вам нейтрально. Более того, с благословения богини морей вы получили способность заклинания, позволяющее управлять морскими существами. Это было наиболее базовое благословение. Оно не добавляло атрибутов, зато предоставляло защиту в океане. Кроме того, к нему прилагалась способность приказать морскому существу, способность заклинания. Как носитель благословения богини морей, вы можете использовать особую способность, позволяющую вам отдавать приказы большинству типов морских существ. Эффект равноценен очарованию морского существа. Можно применять только на обычных морских существ вашего уровня, или морских монстров уровнем не выше половины вашего. Сопротивление к способности зависит от вашего уровня харизмы. Можно использовать один раз в день. Это была уникальная способность. Она похожа на очарование морского существа, но сильнее. Такова сила богини морей. То же очарование морских существ на монстров вообще не работает, так что в лучшем случае его можно использовать на акул, китов или осьминогов. На этом церемония благословения была завершена. Сирена бросила на Сарана многозначительный взгляд и медленно произнесла: «Человек, запомни милость богини морей. Она никогда не мелочится в наградах. Когда ты решишь посвятить себя ей, ее награды станут еще более щедрыми». Она откровенно пыталась переманить его на свою сторону. Может, основные верующие богини морей, морские существа и островные жители, но ценность практически легендарного искателя приключений неоценима. Кроме того, среди разбойников давно не рождалось легенд. Саран поклонился и поцеловал запястье сирены, демонстрируя свою скромность, после чего ответил: «Я восхищаюсь богиней Марией и благодарю ее за щедрость. Я готов даровать ей свою силу, когда она того пожелает». Это не было языком принятия веры. Таким языком выражались многие наемники храмов, не причисляющая себя к их последователям. Сирена была немного недовольна, но улыбнулась. «Хорошо, надеюсь, ты запомнишь сегодняшнюю клятву. Если богине Марии понадобится твоя помощь, ты даруешь ей свою силу, иначе она заберет свое благословение». Благословение богов получать совсем непросто. Однажды его уже проучили, когда он потерял благословение королевы пауков, так что теперь Саран будет более отзывчивым. Никто не знает, что произойдет в будущем. В худшем случае, он может выполнять приказы богини Марии хотя бы до тех пор, пока они не станут слишком опасными. Близятся смутные времена, так что он сомневался, что она убьет его, если он нарушит клятву. Что же до обычных заданий, то слишком придираться он не будет, ему сейчас требовалась помощь храма. Хотя теперь лорд Штормов, по сути, стал его врагом, проблем это не представляло, потому что богиня Мария защищала своих благодетелей. С ее поддержкой Саран сможет даже жить во внутренних кругах морских существ без выполнения особых заданий на репутацию. Да, нет в этом мире ничего важнее силы. Не будь он практически легендарного уровня в глазах Сирены, и она бы не стала тратить столько времени и ресурсов на его уговоры. Теперь важнее всего было воспользоваться этим шансом стать еще сильнее. Глава 209. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 209. Хладнокровный Саран. Когда Саран покидал храм Марии, к нему относились не как раньше. Стражи, до сих пор почти не замечавшие его, теперь слегка кланялись, выражая уважение. Это были воины богини Марии, их задача – защита храма Марии. Не считая особых случаев, только жрица Сирена могла приказывать им. Каждый храм обладал собственной армией, временами устраивающей собственные порядки на улицах городов, если местные законы с этим не справлялись. Саран получил символ храма Марии. Теперь любой, кто пойдет против него, будет идти еще и против сил богини Марии. Но с силой приходит ответственность. Теперь, если потребуется, он должен будет вкладываться в этот храм. Божества не дают награды без причины. Но Саран не беспокоился. Он всегда платил по счетам. К тому же богиня Мария была неплохим вариантом божественного нанимателя. У нее не так и много богов. В океане ее власть практически абсолютна, не считая владений лорда Штормов. Что же до других богов, то не считая нескольких, чьи территории пересекаются с ее, к ней все относятся нейтрально. Редкий бог мог таким похвастаться. Это было одной из причин того, почему Саран решил работать на нее. По крайней мере, ее дар благословения не шел в комплекте с кучей врагов. Широко известно, что благодетелей вражеских божеств любой с радостью поднимет на штыки. Из благодетелей получались превосходные жертвы богам. Саран пошел к Вивин. Маленькая девочка все еще глубоко спала, но когда он вернулся, сильно успокоилась. Ее сознание ощущало внешний мир, но она не могла очнуться. Саран сел рядом и погладил ее по волосам, после чего поцеловал в лоб. Нужно было много к чему приготовиться. Теперь, когда он получил благословение богини Марии, его план значительно ускорится, но сейчас у него были две самые важные задачи. Поглотить божественность, увеличивая собственную силу через атрибуты и поддержать Адиль в становлении капитаном пиратов в гавани кораблекрушений. Через нее он мог построить пиратский флот и в то же время получить пассивную способность убийцы. Только тогда он сможет попытаться поглотить божественность страха и, может быть, Вивин наконец-то очнется. Наступила ночь. Саран отложил сложный магический свиток и размял шею. Затем он разделся и взял Вивин на руки. Дыхание девочки тут же стало спокойнее. Он поцеловал ее в щеку и пробормотал. «Скоро ты проснешься. Потерпи еще немного. Как только за нами будет сила, мы сможем отправиться к Заморским островам, а там ты сможешь усилить божественность, полагаясь на элементальных духов. Так что, даже если божественность страха станет сильнее, воля лорда страха на тебя не повлияет. Заморские острова, люди, богатство, сила. Там они с Вивин получат источник божественности и даже смогут создать секту верующих. Если план Сарана окажется успешным, он создаст для Вивин крепкую опору и тогда, если придется столкнуться с вампиром-полубогом, она сможет справиться с ним. Даже владыка демонов из бездны не сможет остановить ее. Путь к божественности. Не было никаких сомнений в том, что Вивин талантливее него. У нее гораздо больше места для роста. В отличие от нее, Саран начал как обычный смертный. С первыми лучами солнца он появился возле гавани. Перед ним стояла серьезная Адиль и несколько пиратов-матросов, нанятых ею за прошлую ночь. Как дочь бывшего капитана пиратов, она обладала своими каналами, так что нанять людей для нее не составляло труда, Адиль привыкла к такому с детства. В порте Тейлан народу было полно, но нанятые ею, в глазах Сарана, подходили только на роль матросов, потому что в основном были обычными людьми, сильными, но обычными людьми. У некоторых даже не хватало рук или ног. Больших ожиданий от людей, которых она наняла за одну ночь, у него и так не было, так что Саран провел по группе холодным взглядом и сказал: «Пошли, времени у нас немного. Если он хотел быстро подняться в силе, то придется положиться на силу храма морей. Его первым шагом будет вернуть старый корабль и атаковать других пиратов в гавани кораблекрушений, самый простой и жестокий способ быстрого наращивания силы. Эти матросы вряд ли долго протянут», Саран знал, насколько опасны пираты. Мягкий подход с ними сработать никак не мог, головорезы подчинялись только несгибаемой силе. Уважение от них можно было добиться только большими кулаками. Тем, кто не хотел подчиняться, Саран без сожаления срубал головы. Вечер наступил быстро. Когда матросы, отбросы прозябавшие в грязи, увидели другой корабль, то немного разволновались. Саран видел, как они начали перешептываться друг между другом. К наступлению ночи Адиль так и не добилась никакого уважения от этих людей. «Капитан», — ухмыльнулся пират без трех пальцев, непристойно оглянув Адиль, — «теперь у нас два судна. Что будем делать дальше? Почему бы нам не начать с грабежа легкой и толстой добычи?» Это был один из старых и опытных пиратов, заработавший немало престижа. Кроме того, на борту оказалось несколько его старых товарищей. Когда он говорил, то ему подчинялись и отвечали как капитану. Самодовольный мужик бросил на Сарана провокационный взгляд. Видимо, Адиль не рассказывала про случившееся с ее прошлой командой и их отношения, этому Саран был рад. Он не хотел, чтобы какие-то грязные пираты его знали. Уважение он добьется и так. Адиль немного помрачнела, на ее красивом лице показался намек на гнев. Она сжала рукоять своего меча и сказала глубоким голосом: «Мы плывем на Змеиный остров. Капитаном корабля была она, и в первую очередь слушаться должны ее». Капитану пиратов не требовалась любовь матросов, достаточно и почитания из страха. Пока что она не добилась уважения этой команды. «Чего?» Свирепый капитан тут же изменился в лице. «Вы с ума сошли? Это же территория пиратов Нарвала. Они сожрут нас и взглядом не поведут. Хотя вас, хе-хе, наверняка возьмут живьем. ТЦ-ТЦ, капитан, я понимаю, что вы хотите восстановить славу тигровых акул, но и собственную силу надо учитывать. Когда у нас будет больше средств и людей, тогда можно будет взглянуть на других пиратов». Его тон становился все более и более недружелюбным, да и уважение из него пропадало. Остальные пираты на корабле тоже выглядели недовольными. Они знали, что возле Змеиного острова плавают опытные пираты, против которых у них ни шанса. Больше 70% пиратов начали сомневаться в приказе Адили. Один из молодых парней с эльфийской кровью даже смотрел на Сарана с задумчивым взглядом, словно определил сильнейшего на корабле. Видимо, ему хватило мозгов увидеть настоящего лидера. Адиль помрачнела. Она достала свое оружие и собралась пролить кровь того, кто посмел омрачить ее престиж. Однако Саран оказался быстрее. Он просто поднял палец и несколько мистических снарядов продырявили грудь обнаглевшего пирата. Против такого мусора хватило бы и одного мистического снаряда. «Во, волшебник!» По кораблю прошла волна шепота. Никто не ожидал увидеть на жалком пиратском корабле могущественного волшебника. Даже Адиль побледнела. До сих пор она думала, что невидимость Сарана была вызвана свитком. Она и подумать не могла, что он не только почти легендарный разбойник, но еще и волшебник высокого уровня. Саран, в темно-красном плаще, сливался с тенями, и остальные с трудом различали его в темноте, но каждый почувствовал первобытный ужас, когда он провел взглядом по всей команде. Люди задрожали, многие отступили. В его лице ощущался могильный холод. Он подошел к еще живому пирату и разбил его голову ударом ноги. Удар был такой силы, что палуба вздрогнула, пошла трещиной. Саран хмуро взглянул на испачканные сапоги, после чего посмотрел на молодого полуэльфа, сохранившего самообладание. «С этого момента ты первый помощник этого корабля. Рядовым пиратам мозги не требовались, но лидерам интеллект обязателен». Саран нахмурился, взглянув на толпу пушечного мяса, и сказал: «Я отрублю голову Нарвала и заберу богатство Змеиного острова. Те, кто пойдет за мной, будут награждены. Остальные отправятся в ад. Любой, кто будет перечить, отправится туда сразу, как этот идиот». поднять паруса. Саран не хотел тратить время на этот мусор, он просто убил того, кто мешал кораблю сплоченно работать. Глава 210. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 210. Внезапная контратака. Саран вернулся в каюту. Он не хотел тратить время на этих пиратов, потому что они лишь малая часть его плана. Эти слабые моряки не могли стать ядром плана Сарана. Как обычные банды никогда не сравняются с солдатами-ветеранами, так и эти слабаки никогда не станут опытными морскими волками. Саран нахмурился и вытер грязь со своих сапог, после чего развернулся к Адели, своему ассистенту по контролю за пиратами. Если она не способна справиться даже с такими мелочами, неизвестно, сможет ли время ее изменить. Перед глазами Сарана появились строки. «Морской бой предателей. Фольклор». В середине ноября 1675 года предатели веры торговой палаты Россада награбили несметные богатства у племени, чем привлекли к себе большое внимание. Вы помогли храму Марии добыть важные пожертвования. В этом бою вам встретился сын Дагона, дитя Гидры, владыка штормов и многие другие легендарные сущности. Среди немногих выживших родилась легенда о корабле-призраке, что двигался под предводительством Гладкориза. Рейтинг легендарности плюс 3. Рейтинг легендарности дали только теперь, выжившие в том бою только сейчас начали рассказывать о случившемся, или сын Дагона с девятиглавой змеей только закончили биться, задумался Саран. Оба исхода казались вполне возможными. Как бы там ни было, появление этого рейтинга говорило о том, что битва закончена. Видимо, храм Марии действительно неплохо заработал, раз ему отведена центральная часть новости. Саран сомневался в том, что сына Дагона удалось убить. Глубоководных монстров вообще очень сложно убить, но его это и не волновало. Сейчас нужно было разобраться с пиратами. У знаменитых пиратов встречались не только сокровища, но и настоящие боевые корабли. Ходило даже выражение, что если убить команду пиратов, то можно заняться морской торговлей. Первым источником дохода Сарана станут именно они. Очевидно, у знаменитой команды пиратов должны быть хорошие корабли. Змеиный остров так назывался, потому что на нем кишели змеи. Изначально он был необитаемым, но на нем обосновалась команда пиратов, которая занялась его развитием. Пираты поставили там лагерь в качестве базы и черного рынка. С тех пор у этого места несколько раз сменился лидер. Нынешнего звали Нарвалом. Это был свирепый и сильный пират, правящий несколькими сотнями людей. У него даже был не только боевой корабль, но и несколько клиперов. Самый толстый барашек, что есть в округе. Саран должен его убить. Тогда у него появится бюджет для создания пиратского флота и ресурсы для торговли. Два пиратских корабля медленно приближались к Змеиному острову. Они не подняли флаги, поэтому выглядели как обычные торговые корабли. Саран отдыхал в своей каюте. Прошло несколько часов, прежде чем Саран услышал крики. «Пираты! Враги! Приготовиться к бою! Идиоты! Готовьтесь к бою!» Саран открыл глаза и в несколько мгновений поднялся на палубу. Адель стояла на носу корабля, рядом с ней был молодой полуэльф. Это он раздавал приказы, видимо, парень быстро привык к повышению. Пираты несколько покраснели. Они были обычными людьми, всех хороших пиратов давно наняли другие. Лучшие из них могли похвастаться силой второго ранга. «Это Нарвал!» — закричал пират с одним ухом. «Это боевой корабль Нарвала. Он узнал, что мы плывем за ним и решил напасть первым». Саран нахмурился. Он посмотрел на Адель, но та была не менее пораженной, чем остальные. Вновь ему пришлось самому улаживать конфликт. Всем заткнуться. Они просто решили нас ограбить. Это территория Нарвала. В основном его корабли грабили флоты дальнего плавания и получали плату за крышу. Наверняка это было случайным столкновением. Видимо, они решили сами доставить себя нам. Прищурился Саран и запрыгнул на мачту. Он видел флаг Нарвалов на приближающихся кораблях. К ним плыл не только боевой корабль, но и несколько клиперов. На боевом корабле были десятки людей, у каждого в руках крюки и веревки. Они готовились к бою, наверняка считали корабли Сарана ягнятами, приплывшими к ним на убой. «Кит!» — закричал кто-то, и все замолчали. А через мгновение послышался звук брошенного оружия. «Это Нарвал, он здесь лично. Мы должны сдаться, может он сохранит наши жизни, иначе нам всем конец». Тут Саран тяжело вздохнул и пристрелил сдавшегося пирата мистическим снарядом. Под водой двигалась гигантская тень, не меньше 20 метров в длину. Этого кита Саран не узнал. Он был похож на касатку, но выглядел гораздо свирепее, хотя и не был морским монстром. Гигантский морской зверь, выросший куда больше своих собратьев по какой-то причине. Полет. Саран тут же использовал заклинание и приказал Адели: «Заткни их и пускай готовится к бою». На нанятых ею матросов было невозможно полагаться, но пускай этот мусор хотя бы даст ему время. Адель кивнула и сказала кокетливым голосом: «Поднимайте оружие, мальчики, или я вам всем головы отрублю». Только перед Сараном она давала слабину, но для остальных была свирепа. Амазонская кровь в ее жилах давала о себе знать. Саран взмыл в воздух, в то же время произнеся на себя заклинание невидимости. Пока что он не мог использовать великую невидимость, настоящий бой еще не начался, и он только зря ее потратит. Саран взлетел, постепенно приближаясь к гигантской тени под водой, и чем ближе он подплывал, тем серьезнее становилось его выражение лица. Но когда разглядел кита внимательно, в его взгляде появилось странное выражение. Приказать морскому существу. Сарана омыло тошнотой. Он почувствовал, как сознание гигантского зверя сопротивляется, но лишь на мгновение, прежде чем способность сработала. Он успешно подчинил себе кита. Губы Сарана растянулись в презрительной усмешке. Из-за использования способности невидимость пропала, так что внезапное появление силуэта в воздухе напугало волшебников. Даже издалека он услышал, как там закричали: «Волшебник!». Но настоящий ужас начался через секунду, когда гигантская подводная тень выплыла на поверхности. Саран опустился на ее голову. Что происходит? У пиратов глаза на лоб полезли. Свирепый капитан пиратов не верил своим глазам. Как такое возможно? Как он мог подчинить моего питомца? Саран взглянул на врагов, после чего показал пальцем на пиратов Нарвала, и гигантский кит начал разворачиваться. Шикарные ощущения. На лице Сарана сияла улыбка. Его волосы, которые он уже давно не стриг, развивались на ветру. Гигантский кит ускорился и протаранил 10-метровый клипер, перевернув его одним движением. «Бегите! Прыгайте с корабля!» Быстрейшие пираты успели спрыгнуть в море, но кошмар только начинался. Саран снова исчез, и он взлетел, в то время как гигантская касатка нырнула под воду. Перевернув клипер, она начала пожирать невезучих пиратов, упавших в воду. Океан был территорией морских зверей. В атаку. Убейте их всех. Убьем Нарвала. На кораблях Сарана раздались радостные возгласы, в то время как на боевом корабле Нарвала завыли. Однако такие отчаянные условия заставят их сражаться гораздо усерднее. Саран, отправив касатку уничтожать ее же союзников, перевернул ситуацию. Еще минуту назад пираты Нарвала считали, что нашли толстую добычу, но одно заклинание изменило положение вещей. Польза волшебников неизмерима. Готовьтесь к бою, закричал Адель, подняв свой длинный меч. Ее длинные рыжие волосы развивались на ветру, словно у героини. Вся добыча будет принадлежать вам. Любых дезертиров я убью на месте. Раздался еще один вой. Она знала, как зажечь огонь в пиратах. Глава 211. Переводчик. Вжикк. Абыз Доминатион. Власть бездны. Глава 211. Вынужденная мера. Касатки – один из доминирующих видов океана. Они охотились даже на больших белых акул. Не считая мутантов, в океане почти никто не мог им угрожать. Даже оборотни акулы и ноги не провоцировали их зря. Хотя уровень у них был всего лишь вторым, обычные касатки вырастали до 10 метров. Стаи таких существ без труда охотились даже на акул, и интеллект у них был выше, чем у обычных морских существ. Несколько особей могли напасть даже на гигантского осьминога, который бы без проблем убил любую касатку в бою один на один. Саран оставался в воздухе. Касатка перевернула большинство клиперов, и даже боевой корабль вздрогнул, получив удар. Пираты на палубе атаковали зверя, но стрелы и дротики застревали в толстой шкуре и жировой прослойке касатки. Большие морские существа рождались с базовым показателем здоровья в 12 очков, а уникальные атрибуты позволяли им почти с рождения обладать выживаемостью варвара третьего ранга. Саран считал, что касатка еще может ему пригодиться, поэтому приказал ей покинуть поле боя раньше, чем она могла слишком сильно пострадать. Кит-убийца быстро ушел под водную гладь, ни стрелы, ни копья не могли нанести вреда сквозь толщу воды, в то время как ему ничего не мешало охотиться на невезучих пиратов, упавших в воду. Люди на палубе начали паниковать, но по команде Нарвала пушкари встали за орудия. Большинство пиратов знали, как использовать алхимические орудия, но это были обычные пушки, стреляющие ядрами. Продвинутые алхимические технологии встречались очень редко. Саран следил за Нарвалом. Это был сильный боец, но у него, похоже, еще и кровь особая. Судя по морщинистой коже, у него кровь морских жителей. Пираты часто не стеснялись запретных скрещиваний. Нарвал был примером одного из удачных. Он унаследовал как черты человека, так и способность управлять морскими существами. Нарвал тоже был бдителен. С того момента, как Саран неожиданно исчез, он напряженно смотрел по сторонам и пытался найти любые его следы. В обеих его руках было по клинку. Насколько мог судить Саран, он был примерно 16 уровня. И хотя до легендарного еще далековато, это опасный противник с большим боевым опытом. Судя по тому, как он постоянно оглядывался, у него уже был опыт сражения с невидимыми врагами. Легенд в море встретить трудно. Среди пиратов такого высокого уровня достигли только короли, так что, если Саран победит Нарвала, то остальные не будут стоить ничего. Пода. Приземление Сарана на палубу никто не услышал из-за напуганных криков пиратов. Он не обращал внимания на остальных и приказал касатке врезаться в корабль. Как только вся палуба вздрогнула, его ноги оттолкнулись на огромной скорости и лезвие клинка Сарана устремилось прямо к сердцу Нарвала. Данг. Силуэт Сарана проявился на мгновение. Пираты почти всегда сражались на бортах корабля, что требовало высокой ловкости, а иногда падали в воду, поэтому тяжелая броня была для них слишком неудобна. Под одеждой Нарвала, как понял Саран по звуку, оказался легкий панцирь из вольфрамовой стали, невероятно прочного, но легкого сплава. Такой элемент снаряжения на каком-то пирате он увидеть не ожидал. Отправляясь в ад, когда силуэт Сарана проявился, Нарвал взревел и нанес горизонтальный удар своим длинным клинком, затем вторым, и обрушился на него таким вихрем ударов, что Саран едва успевал уклоняться и блокировать. Пираты, попадавшиеся на пути, были убиты мгновенно. Свежая кровь забрызгала Сарана и залила палубу, помечая его следы. «Ха-ха, тебе не сбежать!» Нарвал не знал, с какого перепугу волшебник решил атаковать в ближнем бою, но не собирался упускать шанс на победу. Он взревел и превратился в вихрь ударов. В своих атаках он пытался отрубить Сарану путь к отступлению и даже не хмурился, когда убивал собственных пиратов. Палубу залило кровью, свежая кровь помечала силуэт Сарана. Форма меча. Приливный удар. Безостановочные атаки загнали Сарана в угол, ему было негде спрятаться и некуда сбежать. Испуганные пираты убежали, сформировав вокруг пустое кольцо. Никто не хотел умирать от ударов клинка их собственного лидера. Нарвал использовал способность какой-то особой профессии или собственной крови, и в следующем его ударе почувствовалась приливная энергия, уникальная для воинов Каутала. Данг-данг-данг. Саран блокировал атаки обоими мечами. В то же время его силуэт проявлялся с каждым ударом. Он не ожидал, что враг сможет зажать его в угол. В один момент пират ударил с такой силой, что Саран врезался в дверь каюты и его силуэт из невидимого стал полупрозрачным. Тут же со всех сторон засвистели стрелы. Кожа Сарана вдруг стала серой, в одно мгновение он использовал каменную кожу, после чего зарычал и прыгнул на 10 метров в воздух. Он потерял ритм боя из-за этой ошибки. Бросаться в одиночку на толпу врагов слишком опасно, но ситуация еще была под его контролем. В воздухе Саран глубоко вдохнул и закрыл глаза. Когда он открыл их, его зрачки стали красными как кровь, кости во всем теле затрещали, а тело начало расширяться. Его мышцы стали прочными как у мраморной статуи и еще в воздухе он вывернул тело и одним ударом клинка разрубил пирата на мачте от плеча до паха. Дамп. Тело, разрубленное пополам, покрылось слоем льда вслед легендарному клинку, леденящей смерти. Форма потрошителя. В тот момент, как Саран стал потрошителем, Вивин, далеко от него, поднялась в воздух. Она не очнулась, но на ее лице проявилась странная татуировка, а красивые длинные волосы затрепетали будто на ветру. Все в комнате поднялось в воздух, на лице девочки возникла странная ухмылка. Удар вихря. В форме потрошителя сила Сарана поднималась до 20 очков, а ловкость до 25, он превращался в машину убийств. Клинок его мачете стал неразличимой полосой холодного света, окружающий его полупрозрачный образ. Такой скоростью мог обладать только легендарный разбойник. 25 очков ловкости наделяли его сверхъестественной ловкостью. Форма потрошителя добавляла 10 очков атрибутов, это как 20 уровней профессии. 15 секунд. К тому моменту, как Саран замахнулся на Нарвала, прошло всего 15 секунд, а его уже окружали 6 обмороженных тел, разрубленных пополам. Данг-данг-данг. Нарвал, загнавший Сарана в угол всего мгновение назад, теперь был в ужасе. Даже его глаза не успевали разглядеть мечущееся холодное свечение. По силе они были почти равны, но в ловкости Саран превосходил его на порядок. Если бы не доспех из вольфрамовой стали, Нарвал был бы разрублен пополам первым же ударом, но и так его раны быстро множились. Не везде броня могла его защитить. Перед его глазами вспыхивали строчки одна за другой. Использована способность обезглавливания. Обезглавливание успешно. Цель убита. Вы научились новому в этом бою. Вы получили способность. Форма меча. Обезглавливание. Использована способность разрубания талии. Разрубание талии успешно. Цель убита. Вы научились новому в этом бою. Вы получили способность. Форма меча. Разрубание талии. Защита успешно. Вы научились новому в этом бою. Вы получили способность. Защита парным оружием. Вы научились новому в этом бою. Накопившийся опыт сражения дал вам новое понимание способности парное оружие. Получив достаточно опыта, вы получите эту способность. Сарана было не остановить в форме потрошителя. Он атаковал Нарвала с невероятной скоростью, убивая всех пиратов вокруг. Благодаря невероятной защите доспеха на теле Нарвала все еще не было смертельных ран, но урон накапливался, ему уже не хватало воздуха, а отчаяние сжимало сердце холодными тисками. Против противника легендарного уровня у него не было ни шанса на победу. Форма меча. Крученый удар. Саран выгнул все тело в одном мощном ударе, вбирающим в себя силу каждой мышцы тела от лодыжек до запястья. Это был тот же прием, который когда-то использовала против него Адиль. Холодная молния ударила в шею Нарвала и отправила его голову в полет. В глазах Сарана была неугасаемая ярость. Он с гневом пнул безголовый труп и повернулся к остальным пиратам. На его лице распахнулся кровожадный оскал. Пираты отбросили свое оружие. Они дрожали под взглядом Сарана и стучали лбами об окровавленную палубу. Глава 212. Переводчик. Вжикк. Абыз Доминатион. Власть бездны. Глава 212. Простое насилие. Страх настолько же простое чувство, насколько простым он и кажется. Все хотели жить. Потерявшие надежду сражаться или бежать будут поражены отчаянием и страхом в считанные мгновения. Даже солдаты с крепчайшей верой падут перед страхом, если потеряют надежду победить. Сила Сарана застала всех впасть в отчаяние. За какие-то 2 минуты он убил 30 человек, включая даже их лидера, Нарвала. А под кораблем плавала гигантская касатка, и если они попытаются сбежать, то пойдут ей на корм. Страх рождался не только перед силой, но и перед неизвестностью. Эти пираты не знали, насколько силен Саран и кто он вообще такой. Повернуть питомца капитана против них, прилететь и стать невидимым, после чего превратиться в гигантского монстра и покрошить всех вокруг как муравьев. Что он такое? Саран мог убить их всех с тем же ухмыляющимся оскалом и даже не запыхаться. В атаку. Убить их всех. Нарвал мертв. Корабли Сарана приближались, команда на них была замотивирована наградой. К несчастью, они опоздали и бой уже закончился. Худой Саран стоял на носу корабля в своем темно-красном плаще и стирал кровь с клинка. Все выжившие пираты стояли перед ним на коленях. Шокирована была даже Адиль. Не прошло и 10 минут с тех пор, как он бросился в бой, а уже все закончено. Она только разгорячила и замотивировала команду. Как оказалось, зря. Помогите остальным выбраться из воды. Тут и там все еще плавало немало пиратов, молящих о пощаде. Саран не позволил касатке их съесть. Адиль начала приказывать остальным бросать вниз веревки, но сама смотрела на Сарана неверящими глазами. Он оказался гораздо сильнее, чем она могла представить. Когда пираты начали подниматься на борт, один из них нагнулся возле трупа и ловким движением перенес мешочек с деньгами в свой карман. Саран помрачнел и крикнул: «В сторону!» Все тут же согнулись от страха, даже Адиль отступила на пару шагов, как Саран вдруг поднял короткое копье и бросил его в вора. Па! Мужчина был прибит к палубе. Копье прошило его живот, и потому он кричал от боли. Саран подошел с хладнокровным выражением лица и вытащил мешочек с деньгами из его кармана. Подняв его над собой и показав остальным, уже отступающим в ужасе, он заявил: «Вся добыча будет поделена поровну. Все, кто попытаются воровать, закончит как он». Несмотря на мольбу пирата, Саран не проявил милосердия и отрубил ему голову. Кровь разлилась фонтаном, с губ катящейся по палубе головы текла кровавая пена. Саран посмотрел на остальных и продолжил: «Мне плевать, кто вы. Плевать, какие раньше у вас были правила. Теперь единственный закон – это я. Служите мне и получите заслуженные награды, но любой, кто посмеет мне перечить, не удержит голову на плечах». Саран бросил мешок денег полуэльфу, первому помощнику, и сказал: «Пускай уберут поле боя, после чего раздели половину добычи между людьми. Всех, кто не хотел участвовать в сражении, отправляй на корм рыбам. В глазах полуэльфа появилось восхищение. Он безмолвно кивнул и начал раздавать приказы. Похоже, среди пиратов южного берега рождалась новая легенда. Адиль была сильна, но у нее не было такого безжалостного и властного характера. Возможно, этот таинственный человек даже станет новым королем пиратов. «Подчинитесь мне, поклянитесь в верности», — сказал Саран ледяным тоном, повернувшись к побежденным пиратам. «Служите мне, и я награжу вас за заслуги». Нерешительность, молчание, страх. Пираты, вставшие на колени перед Сараном, сдались, но не думали, что придется вступать в ряды врагов так скоро. У пиратов тоже есть свои правила. Всего минуту назад они указывали друг на друга клинками, а теперь вдруг станут союзниками. К несчастью, Саран не собирался ждать, пока они закончат думать. Вспышка холодного света и голова ближайшего пирата покатилась по палубе. Он даже не посмотрел на тело, а подошел к следующему пирату и сказал глубоким голосом: «Поклянись мне в своей верности». Пират был слишком напуган и не смог выдавить из себя ни слова. Еще одно тело завалилось без головы. Сарана омыло кровью, вонять стало еще сильнее. «Подчинись мне». Лицо Сарана становилось все более ледяным, словно у владыки демонов, что мог убить всех на этом корабле в любой момент. «Да-да, я буду служить вам, господин». Хотя бы третий пират смог взять себя в руки. Стуча зубами и покрывшись холодным потом, он целых 10 секунд выговаривал одно предложение, но это Сарана устроило. «Хорошо». На его губах наконец-то появилась улыбка. Он подошел к четвертому. Дальше пошло быстрее. Если Саран не слышал ни слова за 3 секунды, его клинок жалил в шею. Всего за несколько минут он разобрался со всеми, после чего обезглавленные тела выбросили за борт к радости касатки. Вряд ли это можно было назвать верностью, но Сарана полностью устраивало, если они будут подчиняться из чистого страха. Такой формы уважения ему достаточно. «Наша команда теперь будет подчиняться напрямую первому помощнику», — обратился Саран к Адели, — «а ты забирай новых». Саран не собирался тратить лишнее время, он просто хотел показать, что за Аделью стоит некто куда более страшный, чем она сама. Теперь, если кто-то подумает ее предать или отнестись неуважительно, то сперва вспомнит его. Более эффективного метода управления Саран не знал. «Раздайте им оружие», — приказал Саран. «Половину добычи разделить между всеми, включая новых. Отправляемся на Змеиный остров». Он подошел к полуэльфу и спросил, посмотрев ему в глаза: «Как тебя зовут?» С легким страхом и фанатизмом парень сказал: «Сэр, меня зовут Коса». «Хорошо», — кивнул Саран. «Коса, с этого момента этот корабль подчиняется тебе». Добычу разделили прямо на корабле. Адиль сняла доспехи из вольфрамовой стали, снарвала и принесла их Сарану вместе с остальными ценностями. Со взглядом полным уважения, она сказала: «Сэр, это самые ценные вещи, некоторые из них полезны. Доспехи Нарвала можно было обменять на поместье, если доплатить еще немного. Но Саран не мог использовать даже легкую броню, чтобы не потерять в ловкости. В лучшем случае разбойники использовали кожаные доспехи, но после получения каменной кожи он и от такой отказался». Взглянув Адиль в глаза, он сказал: «Можешь забрать броню себе, и проверьте каюту капитана». «Да», — поклонилась она. Своими действиями Саран не только добился страха и уважения среди пиратов Нарвала, но и укрепил положение в собственной команде, включая Адиль. Он провел по всем взглядам, после чего спрыгнул на голову гигантской касатки. Погладив ее гладкую кожу, он залил существу в пасть зелье лечения. В бою кит был сильно ранен гарпуном и мог истечь кровью до смерти, а он еще может помочь Сарану в будущем. Время было на исходе. Саран планировал помочь Адели подняться на южном берегу за неделю, так что пора ускорять темп. Следующая цель – Змеиный остров. Глава 213. Переводчик. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 213. Владелец Змеиного острова. Змеиный остров окружали горы с трех сторон, поэтому с одной формировался естественный порт. Его обустроили, и теперь он мог вместить до 5 боевых кораблей. Нарвал стал знаменит всего пару лет назад. К тому моменту здесь уже все было обустроено. Он предал своего прошлого лидера и за несколько лет убил, ограбил и поработил сотни пиратов, чтобы приумножить собственное состояние. Для пиратов не было ничего важнее добычи. Верность для них простиралась к руке, которая их кормит, а не к тому, кто эту руку протягивает. Нарвал смог захватить Змеиный остров, потому что ему хватило денег нанять несколько маленьких пиратских групп, но постепенно он поднялся и стал знаменит. Порт Змеиного острова был обустроен довольно грубо, несмотря на отличные природные условия. На острове кишели змеи и пираты. На нем постоянно ходили патрули, потому что, если проберется саботажник и что-нибудь подожжет, то весь порт выгорит как спичка. Когда дежурные увидели приближающиеся корабли под предводительством собственного боевого корабля, то тут же подали сигнал. Они не могли знать, что их капитан был убит сараном. «Карлос, где капитан?» Свирепый пират без мизинца взглянул на другие корабли и добавил: «И чего вы так рано сегодня?» Молодой парень выглянул с палубы и крикнул: «Капитан на корабле позади. Нам сегодня повезло, такого жирного ягненка встретили. Весь груз на том корабле, вот он и плетется в хвосте». Пират взглянул на приближающийся корабль. «Хе-хе-хе», засмеялся он. «Отличный улов. Надо будет отпраздновать». Парень улыбнулся. «Обязательно». Вскоре корабль остановился в порту, и с него спустилась группа людей. Все это были бывшие товарищи Нарвала. Дежурные пираты столпились вокруг них. Мужик без мизинца дружелюбно засмеялся и похлопал знакомому парню по плечу. «Как прошло? Никто не умер? Смотрю, даже раненых нет, что ли? А что по добыче? Женщин красивых не было. Спустились только те пираты, которые не были ранены». «Хе-хе», — тихо засмеялся парень. «Была женщина, только одна, зато какая. Но, сшу». Кинжал поразил пирата без мизинца в почку. Молодой парень по имени Карлос с безжалостной ухмылкой вынул кинжал из его внутренности и тут же вскрыл глотку следующему пирату. «Но вы недостойны даже говорить с ней. Нарвал мертв, теперь капитан могущественный волшебник. Он даже может стать новым королем пиратов». Раздался лязг клинков. Пираты, спустившиеся с корабля, неожиданно устроили резню. Никто не ожидал, что их товарищи, вернувшиеся с удачной охоты, вдруг нападут. И еще больше их шокировала весть о смерти капитана. Дежурные были убиты раньше, чем успели среагировать.